Хорошо, а какое именно предназначение у этого ритуала, что он сдерживает и для чего? Полное обездвиживание цели и создание ментального шума, мешающего сконцентрироваться на освобождении. После завершения ритуала, цель можно уничтожить. В основном так все и завершается. Так, либо старейшая Ну конкретно по своему плану проводила обучение Стрэнджа, либо в фильме пожалели хронометража, либо это мультивселенная и ей насрать. Ну вот насрать и все тут, в этой версии Земли, маги обучаются так и все, ничего больше, никаких версий и теорий почему так придумывать не нужно. И это великолепно, последний раз я так радовался простоте происходящего, когда будучи еще единым, Оберон выдал мне инструкции по финальному штриху проведения ритуала по поглощению души дракона, мол сделай вот это и все будет тип-топ. Так и здесь, просто нужно смириться и жить дальше. Вопросов больше нет, я буду поблизости, если что, не стесняйтесь звать на помощь. Спасибо, мастер Поттер. Тут я слукавил, меня также интересовал внешний вид агрессоров, что так эффективно вычистили планету. В принципе, ничего страшного, исход все равно один, мы на них наткнемся. А пока этого не произошло, вот это иссохшее дерево вырывается в корни и отправляется в сумку с расширением. Проверяем, ничего ли не произошло. Вроде бы тихо, все еще продолжаем двигаться в сторону гор. Хаем, а это что, неизвестной природы кристаллы? Беру не стесняясь, вдруг что путнее из них получится сделать. Продолжаем идти вперед, скучновато, если честно. Поэтому, ради ускорения процесса кастую по очереди во все стороны, даже вверх на всякий случай заклинание поиска живых разумных, ну или не очень разумных, поскольку на животных это заклинание тоже работает. О, какой-то отклик есть, по крайней мере ощущения от полученной информации отличаются от таковых у периодически мелькающей мелкой живности. Очень удобно еще то, что рядом со мной находятся именно люди, есть с чем сравнивать. Мастер Морда, северо-запад, две подозрительные сигнатуры, там какой-то большой камень, возможно они за ним. Мою информацию сразу же приняли всерьез. Полетели приказы об готовности первой пятерки к выполнению ритуала и готовности остальных к обеспечению полной безопасности товарищей. Уже через пару минут мы стали свидетелями не самой лицеприятной картины. Два монстра пожирают изрядно подкопченную тушу какого-то животного. Сами монстры выглядели как гуманоиды метров двух ростом, покрытые грубой, бугристой кожей темно-коричневого цвета. Четырехпалые конечности, с заостренными когтями, куда без них. А вот головы чем-то напоминали таковые у кхарницких кровопускателей, только роговые отростки не такие большие и языки не на выкат в полную длину. Про зубки и говорить ничего не нужно, под кусь попадаться не стоит. Приступайте, я буду рядом под отвлечением внимания. Вы меня поймать взглядом не сможете, но и они тоже. И еще одно, это ведь те самые слабые представители их вида, судя по напряженному виду морды и других мастеров, все как раз наоборот. Нет, до среднего звена не дотягивают, но в несколько раз опаснее, нежели те, на ком мы обычно тренируемся. О, а вот и триггер сработал. Стоило нам только чуть-чуть обговорить врага, как он мгновенно поднял голову и взгляд свой устремил исключительно в нашу сторону. Два демона, пока что их так буду называть, незамедлительно устремились в нашу сторону, не забывая рычать и извергать изо рта потоки огня. Ну, если они только так и умеют в пиротехнику, то мне с ними явно не по пути. Просто мне нужно для завершения получения финальной формы, как бы это пафосно ни прозвучало, поглотить ну очень много соответствующего элемента. Но не будем спешить, да эти демоны со слов Морда даже не средние руки. А раз есть средние, значит должны быть и высшие или высокие, или как их правильно назвать. Размышляя, попутно перемещался по окружности и наблюдал за действиями магов. Неплохо получалось, от лишнего риска отказались, поскольку нарвались не на тех, кого ожидали, мастера активно помогали ученикам. Сам процесс походил на загонную охоту, что ли. Одного из демонов уверенно оттягивали от другого и комбинированием защитных и атакующих заклинаний подводили, если я правильно понял, к зоне активации ритуала. Ритуал, не то чтобы впечатлял, но выглядел красиво. Переплетение геометрических фигур и символов неизвестного мне алфавита насыщенного оранжевого цвета ждали своего звездного часа. Наступил он довольно быстро, всего через минуту от начала боя. Один из демонов был успешно загнан в нужную точку и на него как молотом обрушилась ритуальная фигура, оплетая оранжевыми веревками и чуть ли не выжигая на коже головы десятка два, не меньше все еще неизвестных мне символов. И все, он сразу же перестал даже брыкаться, от него только исходило какое-то нечленораздельное рычание и то негромкое, видать не слабо по нему упомянутый ранее ментальный шум проехался и продолжает ехать. Наверное, и второго сейчас так спеленают, и на этом все, к чему тогда был этот показушный страх у магов, если они с такой легкостью почти уже завершили сражение. На их стороне было численное преимущество, сработали более чем слаженно. В чем же дело? Наверное, в демонах. Они изначально вели себя не то чтобы вяло, но и на предполагаемый уровень опасности не тянули. Двигались быстрее среднестатистического человека, должны быть сильнее уж точно, но их удары не пробивали щиты, а потоки огня из пасти по тому же щиту просто растекался. Просто ноль людей, может, маги себя специально недооценивают, чтобы в случае чего вытащить сражение почти при любых обстоятельствах. Я ошибался. Хрен его знает как, можете считать, что на жипной тяге и неадекватному рандому, в пользу второго демона, тот смог добраться до плененного товарища по несчастью и нет, он его не попытался освободить, даже близко нет. Вместо этого, он одним резким ударом правой конечности пробил грудную полость собрата, вытащил оттуда нечто покрытое черной кровью, скорее всего, размером с его кулак и жадно вгрызся в это нечто. С этого момента начался настоящий движ. Кожа демона потрескалась, в непосредственных точках расположения наиболее глубоких трещин, было отчетливо заметно зарождающееся пламя. И после выдачи крайне громкого рева, демон вспыхнул аки спичка, да так сильно, что смог остаточной огненной волной вывести из строя четверых учеников. Остальные успели выставить щиты или их прикрыли щитами товарищи. Ну его нахрен, вмешаться явно стоит, пока демон еще больше вреда не учинил. Закрыть тварюгу в барьере для меня секундное дело. Мастер Поттер, непонятно, судя по интонации, мне не рады и рады одновременно, спасибо. Барьер хлипенький, если хватит на пару минут, уже хлеб. Мне нужно время на проведение диагностики пострадавших и оказание первой помощи. Дальше я с ним сражусь лично. Вы пока что засуньте в мою сумку тело мертвого демона. Передав сумку, вроде как нормально соображающему морда, приступил к диагностике, не забыв посредством акция извлечь у всех пострадавших двойные кольца. В целом, ситуация ни разу не плачевная, сильные ожоги ладони и лица, у одной девушки сильно поврежденный глаз. Все поправимо, но чуть позже. Пострадавших заставляю заснуть и осторожно перемещаю подальше отсюда. Как они? По возвращению в Камартадж всех исцелю, ничего непоправимого нет. Лучше пускай большая часть вас уже отправится туда. Со мной пусть останется кто-то из мастеров, чтобы открыть портал, ибо в открытии своих я уверен пока что только в пределах земли. Хвала магии, никто спорить со мной не стал. Чуть ли не все вернулись в Камартадж, со мной остался только Морда, с моей сумкой в руках. Вот теперь повеселимся. Просыпайся, Берчера, первая стадия, активация. Любимое пальто в сиянии перемещается в пространственный карман, руки до локтей покрываются чешуей. Демон в барьере беснуется все сильнее, специально жду пока тот сам его разрушит, доведя себя до точки кипения. А вот и этот момент, барьер пал и демон, не забывая громко рычать и испускать в пространство волны огня, рванул ровно на меня. Атака его была довольно прямолинейна, ударить как можно сильнее с легко читаемого замаха рукой. Его я заблокировал и только собрался вдарить в ответ, как на меня огромным потоком хлынуло пламя с его тела. Только вот это действие не дало ожидаемого эффекта. С невероятной легкостью атака была поглощена и ассимилирована на благо коммунизма. Ведь это не его огонь, а наш, моя очередь. Как можно сильнее хватаюсь за руку демона, тяну его на себя и со всей дури от первой стадии усиления бью его по уродливой черепушке. Хруста не услышал, но дезориентировал противника достаточно, чтобы продолжить раз за разом вливать фисурон по корпусу. После пятого удара решил немного взбодрить бедолагу, разрядом молнии, но походу переборщил немного. Демон закричал от боли и даже на несколько секунд почти перестал пылать. А нет, все хорошо, это его реально взбодрило, он прямо как на Цу воспылал. Только вот завершить ему создать какой-нибудь убер-прием, пусть даже в основе урона которого лежит огонь, желания нет никакого. Не считаясь стратами по МЕ, создавал мощные лучи добра, лазеры, которые начисто дезинтегрировали его ноги и левую руку. В таком состоянии он уже не мог не то что сражаться, а сопротивляться в принципе. Только это еще не конец. Людей слишком часто одолевает любопытство. Демон меня не слушал, лишь протяжно хрипел. Однажды я увидел, как некто, неважно кто, без жалости, но с благой целью, защитить дорогого человека, довел своего противника до такого состояния изнеможения, что тот буквально рассыпался пеплом. Но не волнуйся, тебе это не грозит, ты в разы слабее, от тебя вообще ничего не останется. Подойдя к агонизирующему телу, я полностью повторил действия опустошенной версии Ичига при битве с Улькиорой. Нога прижимает голову демона к земле, рот открывается, чтобы набрать воздух и продемонстрировать мало что соображающему демону зарождающееся там белое пламя, в языках которого почему-то плясали молнии. Залп. Тело демона разложило на атомы почти мгновенно, но мне этого было мало, я продолжал держать рев до тех пор, пока в резерве не осталось едва ли 1050 МЕ. Непередаваемое ощущение могущества, опьяняющее сильнее любого алкоголя. Вот я и это попробовал. Открыто новое достижение. Переборщить в атаке. А еще я падаю в образовавшуюся яму. Боюсь даже представить, насколько глубокую. Пришлось кастовать заклинание левитации на себя и выбираться на поверхность. Кай, сейчас можно. К охуевшему от увиденного, морда. Можем возвращаться. Под с трудом сделанный кивок головой, морда открыл портал в Камартадж. Там вроде бы все было тихо и вообще все классно. Это я сужу по неизменно умиротворенному лицу старейшей такой же неизменной издевательской улыбкой. Рада вашему возвращению, мастер морда. Если вам требуется медицинская помощь, то скорее отправляйтесь в лазарет. Ничего не сказал, быстро поклонился и исчез. Хорошо, я у него хоть сумку успел забрать. Ну блин, кто ж знал, что он такой впечатлительный. И как мне теперь постоянно наблюдать за тем, как он от меня шугается? Не, не мои проблемы, у них есть старейшая, вот к ней пусть идут за советом, за успокоением нервов и вот этим всем. Мистер Поттер, примите мою благодарность за оказанную помощь. Всегда пожалуйста. Об пострадавших не беспокойтесь, завтра все будут как новенькие. За это также спасибо, но не об этом сейчас. Следуйте за мной, вам предстоит познакомиться с вашим родственником. С кем? Пхи Систер оф Батле. Это традиционная зона проведения переговоров, милых бесед, важных обсуждений, получения безмерно важных новостей и прочее, прочее. А как еще можно объяснить то, что повели меня не в мою комнату, а в тот чудный зал, где меня пару дней назад старейшая принимала? По пути еще небольшую вводную успела мне выдать. Проходя мимо вашей комнаты, я услышала странный шум, заглянуть туда не успела, поскольку из нее выбежала взъерошенная и испуганная девушка. Ага, особь женского пола, ну давай дальше. Успокоить ее удалось только после того, как она услышала вашу фамилию, перед этим назвав свою. Не могу утверждать точно, но она даже обрадовалась. Сейчас она пьет ромашковый чай и ожидает вас. Так, вроде бы она не я из параллельной вселенной, раз чему-то там обрадовалась. И неизвестно еще, плохо это или нет. Проходите, общайтесь. Пусть и старейшая с нами не осталась, подслушивать ей это не помешает, поэтому на всякий случай кастую несколько заглушек и чар иллюзиона, которые не позволят прочитать нас по губам. Маны на эти действия еще хватило, но дальше лучше перейти на палачковый каст, во избежание, так сказать. Привет, я Гермиона Поттер, приятно познакомиться. Ничего особенно касаемо внешности. Гермионы, как же непривычно осознавать наличие у женской версии Гарри такого имени. Какие только имена в фиках не использовали, ни разу такого не было, по крайней мере я ни разу не видел. Внешность же, ну, она выглядит как я, только девушка, не старше 15 лет. Очки, велосипеды на месте, шрам тоже, но очень бледный, почти незаметный. Здравствуй, я Гарри Поттер, и твое появление в этом мире для меня огромный сюрприз. Он точно злится, нужно понять, как поосторожнее отвечать. Опа, какая резкая попалась, сходу попыталась ко мне в голову залезть, только ой как неосторожно. Ментальный канал создала, но не закрылась со своей стороны. Получается, она из прокачанной версии Поттерианы, где для чтения мыслей достаточно на цель посмотреть. Я то для достижения такого результата не один десяток мозгов выжег, и то мне приходится в достаточной мере концентрироваться. Ладно, будем разбираться, но прежде, осторожно разорву связь между нами. Так делать не культурно, но не волнуйся, осуждать не буду. Могу себе представить, в каком ты сейчас состоянии, защитные механизмы у всех разные. Успокойся и попробуй начать с самого начала, хорошо? Стараюсь говорить спокойно, не проявляя недовольства. Сев напротив девушки, Кивнул ей и приготовился слушать. С самого детства со мной часто происходили всякие чудеса, это позже я узнала, что это выбросы магии и сама я маг. Узнала это еще в 8 лет, когда сбежала из дома родственников, куда меня этот урод Дамблдор запихнул. На самом деле, узнать я это не должна была, но те, кто меня нашли на окраине леса за городом, очень криво стерли память. Позже это у них и вовсе не получалось. Еще после первого инцидента у меня в голове как будто бомба взорвалась из обрывочных знаний по магии. Я стала все запоминать с первого раза и уметь делать, ну, то, что сделала с тобой. Легименция, знаю, безмерно полезный навык, он у тебя на невероятно высоком уровне владения, но есть некоторые недочеты в использовании. Предполагаю возможность внепланового разрушения крестража, который почему-то дал такой занимательный результат, а именно раскачка до предела ментальных способностей. Да, именно. Я начал активно пользоваться этой способностью, если бы не она, то меня бы сейчас здесь не было. Огромное количество людей из моего окружения имели в голове навязчивые идеи об игнорировании в моей жизни плохого в принципе. Полицейские, учителя, соседи, все отнекивались от информации об жестоком обращении Дурсли ко мне и старались как можно быстрее доставить меня к родственникам. Гермиона сделал несколько глотков чая, желая успокоиться. Нетрудно догадаться, что ей крайне неприятно вспоминать такое. Мы еще не добрались до школьных лет, но чуется мне, что там все только хуже. Потом был цирк с Хагридом, неважно кто это. Меня объявили национальным героем, вывалили еще кучу бессвязной информации, вскользь прошлись по родителям, помогли скупиться к школе и оставили в Лондоне. Я до сих пор не верю в то, что ребенок смог сам добраться домой, хоть домом я то место никогда не признавала, и с такой дали. Повезло, не иначе. В какой-то момент мне показалось, что жизнь хоть немного налаживается, но чем больше я узнавала из голов учеников Хогвартса, тем страшнее мне становилось. После случайного просмотра одного воспоминания у старшекурсника, мне чуть не захотелось проблеваться. Я не заставляю тебя вдаваться в подробности. Если тебе настолько противно это вспоминать, выдели суть пребывания в Хогвартсе и сразу переходи к той части, как ты оказываешься здесь. Если коротко, то это чертов ад. Учеников травили, насиловали, убивали, некоторые просто исчезали и никто ничего не делал. Я все еще не верю, что это наконец-то закончилось. Если бы не возможность считывать воспоминания и мантия рода, то и я бы закончила, как некоторые прецеденты были. Учиться было невероятно сложно, всем от меня что-то нужно, особенно этим дегенератам, Уизли и Малфой. На третьем году обучения повезло, я записалась на дополнительные занятия, на которые не захотел идти Уизли. Увы, учились мы на одном факультете. С тех пор у меня появилось достаточно времени на обучение и разработку плана по избавлению себя от этого кровавого дурдома. И, я это, находила информацию по запретным ответвлениям магии и активно пользовалась ими. Можно ты не будешь никому об этом говорить, я ценю оказанное доверие, можешь об этом не волноваться. Как закончишь свой рассказ, я объясню, почему тебе больше не нужно думать ни о статуте, ни о запретности тех или иных знаний. Прошу, продолжай. Спасибо. В общем, я с головой ударилась в магию крови, рунную магию и ритуалистику. Первые две мне помогли повысить выживаемость, да и третья тоже, но там больше надежды теплились на удачный исход побега. С получением опыта, удалось совместить кровь и руны, чтобы полностью отказаться от палочки и чувствовать себя более-менее уверенно, не без неудобств, но и с ними я научилась справляться. Ну и, выжила, перетерпела обязательные 5 лет, вернулась на каникулы к Дурслям и в ту же ночь приступила к выполнению последнего шага. Вырезала на руке вязь подчинения, на обычных людях работала безотказно, но на всякий случай усилила через кровь, использовала на подчинение на дяде и, спрятавшись под мантией невидимкой, как можно скорее покинула страну. На машине мы быстро добрались до Ла-Манша, долго и нудно пересекали его на пароме, но на континент все же попали и продвигались вглубь, как можно дальше от Британии. Когда меня чуть отпустил мандраж, я приказал остановиться в любом маленьком поселении, там я достала себе упитанную свинью, которую через час зарезала для запитывания ритуала. Я до последнего не верила, что у меня нет хоть сколько прямых родственников, лишь бы не из тех британских урдов. Ритуал должен был меня переместить к такому родственнику, и вот я здесь. Закончив исповедь, девушка с надеждой посмотрела на меня, а я молчу. Пытаюсь осознать услышанное, и картина складывается позитивная, не знаю почему, но прогонять ее не хочется. Взяв за нее ответственность, жизнь однозначно станет неспокойнее, но вроде бы не так, чтобы я заимел из-за Гермионы каких-нибудь серьезных проблем. Это я сужу по тому, в какой степени она сохранила в себе человечность. У нее человечности, в сравнении со мной, в разы больше, несмотря на практически аналогичную ситуацию, хоть я и попаданец с послезнанием. Я верю в то, что в мироздании возможно все, и это все не происходит просто так. Кто его знает, может, тебя вела сама судьба и пьяная удача, но ты получила желанное. Родственника ты нашла, прошлое тебя догнать не сможет, да и магией сможешь заниматься свободно и почти без утайки. Тот ритуал, не буду даже пытаться узнать о нем подробности, буквально переместил тебя в параллельный мир. Здесь никогда не существовало Хогвартса, статута секретности, а до некоторого времени даже меня. Всего 2 дня назад я открыл портал в этот мир в поисках приключений, а сегодня ты. Поздравляю с первым межмировым перемещением, сестренка. То есть я, стоп, как ты меня назвал? Хм, а ведь в этом действительно что-то есть, а я думал, что это на уровне какого-то вымысла, ведь вживую никогда такого не испытывал. Гермиона очень мило стеснялась, пытаясь прикрыть это негодованием. Это невольно заставляло улыбаться, это радовало, искренне и по-доброму. Век живи, век чувствуй. Тут уж извини, хоть по возрасту ты мне в дочери годишься, люди не поймут, так что будешь сестрой. И об этом давай позже, как и много другое обо мне. Ты на ночь рванула непонятно куда, сейчас явно хочешь есть и хоть немного отдохнуть, тебя на ногах держит только адреналин и эйфория. Сейчас вернемся в мою комнату, я тебе дам поесть и оборудую отдельное жилое место. Это первоначально, с остальными проблемами разберемся по мере их поступления. А с какими проблемами и можно мы не будем заходить в твою комнату? У тебя нет одежды, средств гигиены, всяких женских штучек, сама понимаешь, о чем я. И почему это мы не должны заходить в мою комнату? Там беспорядок, сильный, из-за меня. Ага, значит, ее портал или из чего она там вывалилась сработал не так мягко, как мой, и это призвело к вот придем и узнаю точно. Не вини себя в том, к чему не причастна. У меня вот до сих пор при перемещении в другой мир остается одна и та же проблема. Меня при любом раскладе выбрасывает в где-то лесу. Деактивирую заклинание от подслушивания и указываю, хех, сестре на выход. Старейшей где-то поблизости не оказалось. Значит, с ней факт проживания здесь Гермионы придется обсудить позже. Уверен, не залупится, разрешит, но это уже будет не совсем удобно и мне, и сестре. Придется обзавестись личным жильем. Разберемся, невелика беда. Итак, открываю дверь и вижу наглухо забитой сломанной мебелью. Расширение пространства слетело только так, поэтому комната любезно вернулась к первоначальному размеру, не забыв переломать все. Хорошо еще я не разгулялся на полную. Здесь не было артефактов, каких-нибудь активных реагентов, воздействие на которые могло привести как минимум к взрыву. Это печально. Доставай палочку, будем исправлять. Резерв немного восстановился, если кастовать через палочку, то с головой хватит на разгребание завалов и каст расширения пространства. Вот последнее я сразу и сделал. Мои действия воодушевили Гермиону, глаза заблестели от радости и желания узнать, как я это сделал, но чуть ли не мгновенно поникла. Я палочку в своем мире оставила, боялась, что меня по ней отследят. Не беда, бери мою, надеюсь, подойдет. У меня еще одна есть. Каноничную из астралиста передаю Гермионе, достаю из пространственного кармана трофейную, отобранную у Дамблдора, о чем незамедлительно был проинформирован. Это же палочка Дамблдора, как она оказалась у тебя? А, ну да, другой мир же. Хоть не пришлось отвечать, что я этой палочкой директора и убил. Нет, скрывать этого не собираюсь, как и обо всех моих, мягко говоря, жестоких деяниях, просто постараюсь как можно мягче это донести до Гермионы. Сейчас она видит во мне нечто сродни спасательного круга, и вдруг всплывает информация о тысячах мною, не просто убитых, а буквально пущенных на опыты. Да, она тоже не подарок, мониторит мозги у окружающих, как дышит, пользуется родственниками, как ей вздумается, но до убийства она не опустилась. По крайней мере, она об этом не упоминала, жертвоприношения животных не в счет. Ладно, как говорится, будем посмотреть. Это же время. Планета Вериалис Прайм. Мастер Морда, я понимаю ваши опасения, но, к счастью, не разделяю их. Мистер Поттер в достаточной мере благоразумен, чтобы не использовать свою силу во зло. Личная выгода в определенных моментах, жестокость, безжалостность, возможно, издевательство – Все это часть него, ибо он человек и ничто человеческое ему не чуждо. Все это, но не зло. Быть может, сейчас вы правы, но каким станет через год, 10 лет? Подобное могущество развращает. Вы просто не видели, как именно он разделался с демоном. Он игрался с ним, всего лишь желая получить новые ощущения от воспроизведения чего-то запечатленного в прошлом. Старейшая с сожалением смотрела на Морда, на то, как он переводил взгляд с нее на, кажущуюся на первый взгляд, бесконечно глубокой ямы и как его пробирала почти ощущаемая дрожь. Она уже просмотрела прошлое этого места, ради получения ответов, недоступных ни смертным, ни другим магам, и ответы ее полностью удовлетворили и успокоили. Ей, возложившей на алтарь благополучия земли, буквально все, что она имела, отказаться от старых привычек было сложно. Например, возможности избежать страшных последствий для чего бы то ни было с помощью возможностей камня времени. Этот раз не стал исключением. К тому же, если знать, как относительно безопасно им пользоваться, то почему бы и нет? Он их не бросил, среагировал максимально быстро, дал возможность безопасно покинуть место сражения, пообещал скорое исцеление от ран. Поттер не опасен для любой личности в мультивселенной, если только та не захочет стать его врагом. Ну а слабости присущи всем, присущи и допустимы, если их проявление направлено либо во благо, либо против тех, кого не жаль. Увы, это правда нашей жизни. Мастер Морда, в каждом из нас сокрыта боль, которую не всем можно демонстрировать. Вы прибыли в Камартадж, сломленные с ожесточившимся сердцем ко всем. Долгое время вы порывались использоваться полученную силу ради мести, но вы пересилили себя, стали выше этого, сохранив в себе ту жестокость, лишь с той разницей, что направлена она была на доброе дело, защиту земли от сверхъестественных угроз. Неужели вам сложно принять такого же человека, как и вы? Быстрого ответа у Морда не нашлось, хоть он и порывался это сделать. Думаю, нам пора возвращаться. Более нет смысла здесь задерживаться. Камартадж, восстановленная комната, уже Поттеров. Пока разгребали и восстанавливали мебель и прочую нужную утварь, поведал Гермионе о себе чуть больше, о моем реальном возрасте, об уровне магической силы, о возможных планах на будущее. Она задавала уточняющие вопросы, которые порождали еще больше вопросов, что неудивительно, обычно это так и происходит. А что будет со мной? Сейчас мы, если верить часам, наверстывали за обед. Я дождался закономерного и самого важного вопроса от внезапно обретенной сестры. А надежды то сколько в глазах. Эх, был бы уверен, что смогу попасть именно в тот мир, из которого она прибыла, то уже бы там бойню устроил. Как я уже говорил ранее, я принял тебя как свою сестру, значит, так тому и быть. Теперь я ответственен за тебя и твое будущее. Любая моральная и материальная поддержка, все доступные мне знания станут твоими, лишь бы желание учиться было. Когда переселимся в свой дом, постараюсь что-нибудь придумать с повышением твоего уровня социализации. Тебе нужно общаться со сверстниками, и хоть они не будут магами, то хоть людьми нормальными, надеюсь. И еще одно, обычно о таком молчат, а когда приходит время, как минимум разрываются от сложного выбора. Ты о чем? Я в этом мире надолго не задержусь. У меня есть определенные цели и сопутствующие обязательства, на выполнение которых мне потребуется что-то около 10 лет. За это время произойти может что угодно, например, ты повзрослеешь и встретишь свою любовь, здесь, в этом мире. Когда придет мое время покидать этот мир, ты вправе остаться и быть счастливой. Ты заслужила это. Но если тебе до последнего будет угодно быть рядом со мной и бороздить просторы мультивселенной в поисках хоть чего-нибудь интересного, то и этому я буду рад. Ответ получил только когда Гермиона вдоволь наплакалась от радости, разумеется. Спасибо. Это много для меня значит, хотя бы потому, что никто и близко так много для меня не делал. Куда ни плюнь, всюду виновата я. Даже не спрашивали, как оно было на самом деле. И постоянно врали или не верили сами себе, следую навязанным мнениям. Вынужден согласиться. Для магической Британии это слишком обыденная картина. Но не будем о грустном, у тебя новая жизнь, так проживи ее на полную. Например, пока мы ждем одну тетеньку, можно приступить к условному началу обучения. Уверен, такого тебе точно никто не рассказывал и уж тем более не показывал. Извлекаю из пространственного кармана деревянный брус 10×10×20 сантиметров, трансформирую его в шкатулку и увеличиваю в размере. Теперь кладу на него руку и вновь запускаю трансформацию, для выведения на днище ритуала поглощения маны. Брус я достал из пространственного кармана, Он прикреплен к твоей душе и существует за счет твоего резерва. Пожалуй, это первое, что ты от меня получишь и выучишь всю информацию по данной теме. На палочку не смотри, она не в счет, ибо если все хорошо пойдет, через год сама будешь учиться палочки создавать. Ты это умеешь? Нет, еще нет, но я быстро учусь, а материалы мне предоставит. Итак, идем дальше. Энгаргия, надеюсь, ты выучила, получив утвердительный кивок, продолжил. Очень хорошо. Перед этим я использовал одно из двух базовых заклинаний раздела трансфигурации, точнее, базовых адекватных. У идиотов оно называется вечная трансфигурация, но по науке должно именоваться как трансформация. Так вот, используя это заклинание, я экономлю огромное количество времени, нежели иные артефакторы. Видишь, как быстро образуется ритуальная фигура, можно даже позволить себе отвлечься и сделать ошибку. Ведь для исправления он и нужно всего лишь все перепроверить и найдя ошибку, еще раз активировать заклинание трансформации. Ничего сложного, только практика. Это так выглядит процесс создания артефакта, а какие функции он будет выполнять? В принципе, да, по крайней мере у меня. Иной методике создания артефактов я тебя тоже обучу. Функционал же довольно скромный, но не бесполезный. Выкачивание маны из предмета, помещенного внутрь шкатулки, и перемещение полученной энергии в накопители. Данный артефакт я когда-то сделал, чтобы разобраться с небольшой проблемой гоблинских денег. Видишь ли, в чем дело, вес одного галеона равен 50 граммам чистого золота, но это после выкачки маны из них, после разрушения плетений зачарования. Если этого не делать, они будут весить едва ли 10 грамм. Плюс будет учитываться дополнительное зачарование против попыток обогатиться при попытке сдать золотые монеты в мире обычных людей. Уверен, оно точно есть, и маглорожденные неоднократно пытались обмануть систему. И так понятно, что такая монетка не может стоить всего лишь 5 фунтов, ее цена намного, вот намного выше. И с помощью этого артефакта ты смог обойти ограничения гоблинов? В правильную сторону думаешь. Таким образом, слезав всего с 20 монет зачарования, можно обогатиться просто до неприличия. Иной момент с безопасной и быстрой реализацией килограмма золота, но согласись, эффективность более чем достойная. Завершив создание артефакта, дал Гермионе инструкции к использованию, показал еще небольшой накопитель и подключение его к шкатулке. Она сприняла артефакт и с удовольствием протестировала его функционал, после чего на маленьких весах провела сравнение зачарованной монеты и уже обычной. Это, Гермиона, то, с чего я начинал. Сейчас я покажу тебе то, чего я добился с получением еще большего опыта. В этот раз я не создавал ничего, сразу достал плиту с готовым ритуалом, увеличил ее и приступил к объяснению ее предназначения. А во, такая огромная ритуальная фигура. Этот ритуал должен какое-то чудо творить, не меньше. Твои слова не так далеки от истины и одновременно с этим, бесконечно далеки. Смотри внимательно. Вот у нас есть одна золотая монета, с ее помощью мы можем получить ресурсы, оплатить выполнение какой-нибудь услуги или обменять на любой другой доступный вид денежных средств. Неплохие возможности, но жить хочется исходя из потребностей, поэтому мы делаем вот что. Кладу монету в первый из ритуальных кругов, предназначенный для снятия матрицы с предмета, во второй, в специальную нишу, накопитель, и активирую процесс создания копии. Гермиона с интересом наблюдала спуск маленькой, но приятной глазу феерии магического действия, материализации нового объекта, согласно выданного шаблона. Быстрым этот процесс не назовешь, да и ускорять его я не рискну, мало ли что может произойти. Завершение процесса пришлось ждать чуть больше минуты, после чего я взял обе монеты в руки, мои потребности будут удовлетворены, как-то так, и можно скопировать что угодно и сколько угодно раз. Азартные огоньки в ее глазах прямым текстом намекали на желание наклепать как можно больше золотых кругляшей. Гермиона, в жизни все не так просто, как кажется. Это очень сложный процесс, и он невероятно энергозатратен. Взять, к примеру, меня, даже обладая столь огромным резервом, я за раз смогу материализовать всего 4 галеона, а потом восстанавливаться почти сутки. Бредово как-то разменивать мои возможности на 4 золотых монеты в сутки. Я тебе позже дам почитать журнал исследований по данному ритуалу, там ты найдешь множество расценок на материализацию того или иного предмета. То есть, обогатиться на этом не получится? Скажу так, мне быстрее и проще будет наклепать сотню-другую артефактов и сразу заработать на этом условный миллион галеонов. А вот создавать тот же миллион, с такими темпами мне придется почти 700 лет. Жаль, но все равно интересно. Если бы нам в Хогвартсе преподавали хотя бы в десятую часть так же интересно, как ты мне сейчас рассказывал, может тогда на выпуске у нас не оказывались ничего не знающие идиоты. Про будущее их я вообще молчу. Откуда ты знаешь? Соседка по комнате слишком громко думала об услышанном дома. Ее отец в министерстве работает, уже не помню в каком отделе. Он ей рассказывал об маглорожденных, которые не смогли устроиться в магическом мире и вернулись к жизни в обычном. И они сразу же попытались улучшить свое положение путем магии. Ну и оказывается, что министерству совершенно плевать, нарушил ты статут или нет, раз живешь в магловском мире, то живи как магл, без магии. Повезло еще, если штрафовали, некоторых бывало в Азкабан отправляли. Занимательная ситуация, и ведь по факту, министерство магии в этом и виновато. Ладно, не будем о грустном. 100 грамм золота у нас есть, его можно продать и на вырученные деньги приобрести все, что тебе нужно или если что понравится. Если не хватит на что-то сегодня, значит докупим завтра. А где мы будем это делать? И ой, я ведь даже не знаю, где мы находимся. Это ведь не Британия. Чтобы было понятнее, создал иллюзию земного шара и указал наше местоположение, название страны, ее соседи и расстояние между нами и злополучной Британией. После чего на некоторое время оставил Гермиону одну, дабы получить небольшую помощь в переправке меня в Токио. Можно было и в Пекин, но японцы мне предпочтительнее. Старейшая даже не пыталась возникать, скостовала зеркальное измерение и открыла портал в какой-то подворотне. Я место запомнил, теперь мне не составит труда и аппарировать туда и портал открыть, что я собственно и сделал. Под отводом глаз выискивал личности неблагонадежной наружности, в их головах я искал точки законного и незаконного сбыта драгоценных металлов. Увы, мне подходили только вторые, поскольку для первого нужны были документы чуть ли не в 100% случаев японское гражданство. Уже через полчаса я отправлял в пространственный карман 600 тысяч йен. Врать не буду, гайбзина хотели отмудохать и забрать золото даром, но волшебное, во всех смыслах, слово им переотворит чудеса, ну и конфундус, и облевеет, не ко всем. Радуйтесь, что я сегодня добрый и вы вообще живы остались. Дальше были несколько часов забегов по магазинам Токио, и кое-как останавливались мы только когда я выступал в роли переводчика или отвечал на вопросы Гермионы. Вопросов было много, да они не касались магического искусства, но что вы хотели от человека, который в другую страну попал только сбежав из родной, а в личной жизни его как можно больше старались ограничить, чуть ли не во всем, еще и навязывая главную цель жизни – убиться, желательно насмерть, об поехавшего маньяка, и не забыть этого маньяка с собой на тот свет прихватить. Нет, цель однозначно благая, и при соответствующей поддержке можно все исполнить, даже не прибегая к самопожертвованию, но увы, власть против тебя, администрация школы против тебя, друзей априори нет, а те, кто в друзья набивался, мрази конченые. Черт, я боюсь даже представить, что там творилось в головах Уизли, по отношению к Гермионе, ведь согласно великого плана о всеобщем благе, она походу должна была достаться рыжим. И тут как получается, ладно я мужского пола, околдовали, окольцевали, деньги забрали и Гарри трагично умер следующим днем. Гермиона же девушка, деньги деньгами, а насиловать национального героя не каждому дано, еще и билеты под это дело продавать. И это только мои самые скромные домыслы, основанные на пояснениях сестры. Вот так и живем, блять. Более этим днем с магами Камартаджи я не сотрудничал. Может, старейшая подсобила, а может, не стоит из себя пуп земли, поскольку у них и без меня дел хватает. Подождал, пока Гермиона уснет, и быстренько закатал трофейное тело демона в деревянный контейнер, не забыв скостовать стазис. Самому спать не хотелось, поэтому вернулся за работу над проблемой старейшей. Ритуал сам себя не создаст, расчеты сами себя не произведут. Первоначально, мне требуется разобраться с возможностью создать полноценное и, что немаловажно, функционирующее тело. На мертвые оболочки пускай некроманты дрочат. В процессе работы как-то мимолетом вспомнилось, как пытались воскресить человека в стальном алхимике. Нюансы меня не интересовали, только основа, а она была такова. 35 литров воды, 20 кг углерода, 4 литра аммиака, 1,5 кг оксида кальция, 800 грамм фосфора, 250 грамм соли, селитры, 100 грамм, 80 грамм серы, 7,5 грамм фтора, 5 граммов железа и 3 грамма кремния, плюс еще 15 элементов. Если удастся с этой массы веществ создать человеческое тело, то это должно будет существенно сэкономить на затратах маны, ибо преобразовать из почти готового и материализовать с нуля – очень разные вещи. Хорошо, будем двигаться в этом направлении. Меня сносит куском стены, которой я отгородил Гермионе личное пространство. Не то чтобы больно, учитывая, насколько я крепкий, но приятного все равно мало. Хорошо еще комнату заглушил, чтобы никто не слышал происходящего в ней, а то бы уже все сюда слетелись на разборки. С пола поднялся быстро и взглядом выцепил дыру в стене. Внутри Гермиона, чуть приподнявшись на кровати, она со злобой смотрела в мою сторону, но это такое, больше интересовала ее правая рука, направленная на меня. От магического воздействия, рука в пижаме правой руки разорвала в клочья, и я смог лицезреть те самые руны, о которых она упоминала. Выглядело устрашающе, врать не буду, скорее всего благодаря светящемуся эффекту и как будто какой-то дымке, едва заметной над вырезанными рунами. А еще руны, не то чтобы обильно, но кровоточили. Это меня беспокоило, но я пока не решался подходить к Гермионе, я об ее типе магии ничего знаю, не навредить бы. Гарри, о, кажется, осознание происходящего появилось. Теперь вместо злобы в глазах появилось отрицание, потом страх, а за ним отвращение к себе и отчаяние. Я не хотела, я, сказать, что слез было много, ничего не сказать, разревелась Гермиона очень сильно, надо бы ее успокоить. Гермиона, все хорошо, видишь, я целый и невредимый, ничего плохого не произошло. Пока говорил, успел залезть к ней в комнату, сесть на кровать и обнять. Вырваться из объятий она не порывалась, что уже хорошо. Меня впервые в жизни не оскорбляли, не врали, не пытались ударить. Ты мне дал надежду, что все закончилось, что все будет хорошо, и чем я отблагодарила. Вообще, я уже догадался, с чего такое поведение, но дал ей возможность выговориться, не переставая гладить по голове. Сон плохой приснился, связанный с родным миром. Через минуту всхлипываний был получен короткий ответ. Да, это нормально. От прошлого порой сложно избавиться, но не невозможно. С каждым новым днем будет проще, ты постоянно будешь развиваться, становиться лучше, а те уроды, оставшиеся в твоем прошлом, похоронят себя в той яме, которую сами же и вырыли. Их будущее предрешено, твое, нет, спасибо, всегда пожалуйста. А теперь медленно и с расстановкой рассказывая о всех возможных опасностях такого использования руны, как ты такое скрывал от излишне интересующихся тобой, резкая смена приоритетов разговора ее не разозлила, даже не смутила, но глазки то забегали туда-сюда, значит какой-то тупой нюанс присутствует. Мне можешь рассказать, не потому что не предам твоего доверия, а потому что я должен знать, в какой момент мне нужно бросать все и лететь тебя спасать. В плане возраста, ты ребенок, но суровые условия жизни утверждают об обратном. Можешь и готова пользоваться опасной магией, делай это, по возможности с минимальным ущербом для себя. Всегда есть какая-то грань, после которой плата за пользование магией становится неадекватно завышенной. Такая магия не опасна, я перечитала все, что только можно по ней, точнее то, что нашла. Скрывать художество приходилось только от соседок по комнате, в основном, но для этого есть специальный ритуал, который мгновенно убирает все порезы в виде рун. Чувствую недомолвку, точно что-то скрываешь, а вот теперь смутилась, причем так, что даже в глаза на меня не смотрит. Это интимная тема, мне стыдно подобное обсуждать с парнем, пусть ты мне и брат, ау, тогда извиняюсь за давление с моей стороны. Больше к этой теме возвращаться не буду. Вообще, любопытство заставляет меня достучаться до истины, но это того не стоит. Как мне потом Гермионе в глаза смотреть, я для нее буду казаться больным на голову извращенцем. Так, у нас все еще ночь, так что попробуй еще немного поспать. Утром будить не буду, вплоть до момента начала прививания режима, появления жилья и сколь немного структурированного плана твоего обучения. Если проснешься и утром меня здесь не обнаружишь, не паникуй, где что лежит, ты знаешь, позавтракай точно, оставлю тебе на столе мои записи по ритуалам и будет тебе задание, выписывать все, что тебе непонятно. Как вернусь, займусь твоим полным медицинским осмотром и еще кое-что сделаем. Хорошо, спасибо, Гарри. И да, я постараюсь заснуть. Молодец, за пижаму тоже не переживай, новую купим. Спокойной ночи, спокойной ночи. Один день из Гермиона, которая не Гринджер. Пробуждение было резким, я даже не успела осознать, что рука, с рунами воспроизводящими эффект дипульса, была направлена в сторону ближайшего выхода. Уже лучше, хотя бы заклинание не активировало. Успокоившись, вылезла из постели и из моей части комнаты. Очень хотелось сказать «доброе утро», но похоже, что Гарри уже куда-то ушел. Это неплохо, но все же страшно оставаться одной, все же другой мир. Брат обещал оставить почитать, вот этим и займусь. Проверив его рабочий стол, увидела там книгу, на которой лежала записка. Это читать. Были и еще записки, они лежали на нестроенных кучках листов с записями, там же было написано: «это читать не надо». Сказать по правде, не удержалась. С ближайшей кучки листов взяла один лежащий первым и начала читать. Там были расчеты по какому-то ритуалу, очень сложные расчеты, нас такому на древних рунах даже близко не учили, да чего уж там, нас даже чему-то простому с таким скрипом учили, что страшно вспоминать. Таким образом, вероятность успешного проведения ритуала находится в пределах 78%. Оставшиеся 22% будут с разной вариативностью влиять на развитие мутации или патологию будущего тела. Требуется проведение практических опытов для получения более точных данных. Ой, мне действительно не стоило этого читать. А что если Гарри специально все так оставил, чтобы меня проверить и мое любопытство? Вот кто тебя просил это делать, Гермиона? Нет, врать не буду, лучше сама признаюсь, что не удержалась. В надежде на несерьезное наказание, посетила уборную, приняла душ, переоделась и только собралась доставать из стазиса еду, как в двери кто-то постучался. Сначала перепугалась, не раздумывая направила палочку в сторону двери, готовясь к неприятностям, но быстро успокоилась, поскольку вспомнила о предназначении места, в котором жил до моего появления Гарри, ну и я теперь. Та странная лысая женщина сказала, что это одно из трех главных санкторумов, кажется, так было, что бы оно ни значило. Самое главное, тут обучают магов, так что чисто для себя я окрестила это место некой вариацией школы для одаренных. Тук-тук-тук, отбросив не все опасения, но большинство, быстро добралась до двери и медленно ее открыла. «Доброе утро, мисс Поттер. Опять эта женщина странная, надо было попросить Гарри, чтобы никто к нам в комнату не лез. А может, нельзя так делать, мы все-таки гости тут. Доброе, старейшая, если вам нужен брат, то его нет, а куда он отправился, я не знаю. О, не волнуйтесь по этому поводу, я знаю, где он, думаю, максимум через 2 часа он вернется. А куда именно он отправился и зачем, если не секрет? Надеюсь, ваш брат не обидится, если вы узнаете это от меня. Он сейчас в США, занимается оформлением документов для покупки дома. Подробности уже узнаете от него лично. А сейчас, не желаете ли позавтракать со мной и другими магами Камартаджа? И что мне делать? Отказывать некультурно, все же с ее позволения меня здесь приютили. В принципе, можно. С удовольствием, спасибо. Очень хорошо, следуйте за мной. С первого взгляда может показаться, что здесь так принято, ну, гостеприимно принимать гостей, но мне сложно принять это. Невольно вспоминаются схожие ситуации, где все начиналось почти так же. Учтивое поведение, изложение слов так, чтобы ты успокоился и проникся к собеседнику. Теперь меня ведут принимать еду, в том мире тоже всякое предлагали, только вот я боялась что-либо брать, наслушавшись истории от сокурсниц о всяких зельях и прочих полезных добавках. Пришлось выучить заклинания, позволяющие определять наличие ядов и зелий в еде, а еще экстренные методы извлечения их из организма. Вот последняя очень полезная вещь, но есть пара нюансов. Во-первых, это крайне неприятный процесс, иной раз довольно болезненный. Во-вторых, как бы это банально ни звучало, нужно успеть понять, что в организм попала опасная субстанция и успеть извлечь ее до того, как она начнет действовать. А еще сделать это незаметно, не создавая никаких подозрений, потому что помощи было ждать не от кого. Присаживайтесь, мисс Поттер. Меня привели в местную столовую, что логично, здесь много людей, рассевшись за столами, кушают. Старейшая, имя у нее, конечно, ну да ладно, усадила меня напротив себя. Приятного аппетита. Спасибо, вам также. Не раздумывая, на рефлексах и невербально использовала несколько заклинаний, проверяя наличие лишнего в еде. Позвольте поинтересоваться, что вы сейчас сделали? Черт, нужно как-то аккуратно ответить и перевести разговор в другое русло. Мой взгляд зацепился за палочки, которыми все здесь ели. Да, это подойдет. Старая привычка, не обращайте внимания. «Миссис старейшая, я не умею этими столовыми приборами пользоваться, честно признаться, я их вообще впервые вижу. Могу я их трансфигурировать в более мне привычные?» «Вроде бы сработало», женщина расслабилась и заулыбалась. «Конечно, и пожалуйста, без миссис и прочих уточнений, просто старейшая». «Хорошо, я постараюсь». «Бред какой-то, сама ко мне обращается посредством добавления мисс, а мне, да и всем получается по отношению к ней такого делать нельзя. У каждого свои приколы по достижению определенного возраста появляются или как, еда оказалась не отравленной или приправленной чем-то интересным, зато для меня интересной и довольно разнообразной, в сравнении с тем, что подавали в Хогвартсе. Мы, вроде как дети, растущие организмы, а мясо видели только раз в день, и то если успеешь на обеде ухватить кусочек. Пиры, устраиваемые в начале и конце года не в счет. Хэллоуин — это вообще отдельная тема. Весь день одна тыква, а ее есть невозможно. Под заинтересованным взглядом старейшей, я несколькими движениями палочки трансфигурировала деревянные палочки в привычные мне вилку и ложку, после чего приступила к трапезе. Вообще, учитывая на какой факультет меня отправила эта трижды проклятая шляпа, кушать я любила молча и в тишине. Для этого приходилось или опаздывать на приемы пищи, занимая место с дальнего от преподавателей края стола, или приходить как можно раньше и кушать как можно быстрее, дабы не слышать всеобщий ор и, к сожалению, частое отсутствие манер. Не то чтобы я особо много в этом понимала, все же домашние аристократической муштры, как у большинства представителей Слизерина, у меня не было, но начальный базис, когда тебя точно не назовут свиньей, был и был уверенным. «Мисс Поттер, могу я поинтересоваться, а чем? Мне было бы спокойнее общаться, если бы рядом находился Гарри, а лучше вообще лишний раз с ней не общаться, особенно во время еды. Но тут, как же было в той фразе, что-то про чужой монастырь и чужие законы, туда вроде со своими не лезут. У нас с вашим братом взаимовыгодное сотрудничество, оно заключается в обмене знаниями и опытом в сфере магического искусства. Гарри готовит плодотворную почву для начала обучения наших магов вашим методикам. Мы были свидетелями демонстрации некоторых заклинаний, трансфигураций в том числе, но, увы, из-за занятости, Гарри пока не может дать нам подробности непосредственно процесса обучения. Расскажите, как в вашем мире это происходит? Стоило отказаться, не идти сюда и не подставлять брата. Не верю я в ее благие намерения, а отсутствие времени у Гарри – так себе отмазка. Раз не дает им информации больше положенного, значит так и должно быть. Что же делать, я и так уже лишнего прочитала. Еще и сейчас не только себя подставлять, но и Гарри. Нужно как-то скромно все преподнести, без подробностей. В целом, я бы не назвала обучение в школе сложным, скорее, излишне растянутым. Обучать начинают с 11 лет, далее обязательные 5 лет до получения минимального уровня образования и на выбор еще 2 года по усиленной программе. В основе всего лежит использование заклинаний посредством концентратора. У каждого заклинания свое слово-активатор и фиксированный жест. Простите, что перебиваю, хочу лишь уточнить. Ваш брат использовал заклинания без концентратора, без слов-активаторов и специфических жестов. Как это возможно? Он более искусный маг. Его мастерство и сила находятся намного выше, нежели сильнейшие представители магического искусства моего мира. Больше ничего добавить не могу, поскольку сама не приступила к обучению у него. Благодарю, пожалуйста, продолжайте. Да там особо и рассказывать нечего. Каждый год обучения, как предыдущий, отличаются только изучаемые заклинания. К сожалению, их было не так много, как хотелось. Благо, никто не отменял самостоятельную практику. Разве это не опасно? Никто не контролировал в этом учеников? Еще как опасно, но учитывая ту же опасность, исходящую от учеников и администрации школы, от министерства и магов за стенами Хогвартса, в особенности абсолютно необоснованное желание Ридла меня убить, самостоятельное изучение чего-либо покажется купанием в перьях. Щекотно, порой до неприятного, но уж явно не опасно. Если человек сознательный изначально, то его не постигнет опасность. Это доказывают многочисленные ученики, которые именно что по собственной глупости отправились в лазарет. Вот как, мисс Поттер, могу я вас попросить продемонстрировать какие-нибудь заклинания начального уровня, то, с чего обычно начинается обучение? До чего она ко мне прицепилась, делать ей что ли нечего? И ведь не отвяжется, а мне только повод опозориться сильнее, поскольку могу прогадать с заклинаниями, которые Гарри сам решил им дать. Хорошо. В течение нескольких минут показывала и объясняла предназначение чар и заклинаний для первокурсников, таких как Левиаса, Люмос и неотъемный от него Нокс, Акция и Экскура. Ну, на самом деле, последние два заклинания мы должны были учить не на первом году, но ничего сложного я в них не нашла, поэтому сочла уместным выучить заранее. На этом допрос с пристрастием закончился. Меня проводили до комнаты и наконец-то оставили в покое. До возвращения Гарри еще минимум час, значит, займусь изучением его записей по ритуалам, из того, что можно. Первое, что мне попалось, как только я открыла книгу, название первого раздела, скорее всего, в 45% случаев оно вам поможет. А почему такое название странное? Ладно, читаем дальше. Глава руны, мамочки родные. Да сколько тут их, я только древние и футорк использовала, а тут древнегерманские, готские, дальские, менские и еще много каких. На каждую руну объяснение их значений, всех возможных значений. Там учитывается время года, время суток, основная цель, метод применения, расположение небесных сфер, да все. Так, а ну-ка проверим оглавление. Ой, еще какой, потому что после одиночных рун... Шли главы рунная вязь и рунные фигуры и все это пусть и разборчивым почерком, но буквы такие маленькие. Очень много информации, как для одной книги. Но выучить надо и научиться применять на практике. Вчерашняя демонстрация возможностей ритуалистики доказывает ее огромный потенциал. Да чего уж там, если бы не она, то неизвестно еще что со мной случилось бы в том мире. Слишком многие желали выгоды и слишком многие желали меня. С головой окунувшись в изучение нового материала, не заметила, как вернулся Гарри. Точнее, заметила, но если бы он умел создавать это, беззвучно, то уже точно нет. От чтения меня отвлек звук очень глухого гула и следующим за ним потрескиванием. Прямо посреди комнаты образовался портал, не то убожество, которым пользовались в моем мире и по сути все оно было вариациями аппараций, а самый настоящий портал. Вроде бы вчера уже это видела, но все равно удивительно. «Привет, вижу». «Ты со всей ответственностью отнеслась к поглощению новых знаний, почему мне никто так не улыбался в моем мире?» «Да, только боюсь, что мне еще очень долго все это придется изучать. Долго собирал и классифицировал эту информацию я, а у тебя уже адекватная вытяжка, экономящая невероятное количество времени. Здесь нет лишней воды в виде идиотских восхвалений автора, бессмысленных дополнений, растягивания текста и это только по одной руне». Чтобы ты больше понимала и соответственно, больше радовалась, представляй, что перед тобой не одна книга, а чертова сотня многостраничных фолиантов, в которых требуемую информацию еще нужно постараться найти. То есть мне больше не придется копаться в бесконечной библиотеке в поисках чего-то полезного, оно все будет в одной книге. Ну, не в одной, но уж точно не больше двух десятков. Ладно, это чуть позже, с оформлением документов и приобретением жилья я разобрался, все будет готово в течение двух недель. Будем жить в беспокойном Нью-Йорке, тебе понравится. А сейчас, проведение замеров и медицинский осмотр. Ты сегодня магией пользовалась? Да, немного, буквально несколько простых заклинаний. А что, хочу измерить твой резерв, сравню данные с аналогичными с моего мира. Вот, пока спала смастерил. На эту руну нажимаешь и ждешь. Когда почувствуешь слабость, просто бросай на пол. Гарри протянул мне короткий деревянный цилиндр с 10 отверстиями и руной начала у одного из оснований. Да, эта руна может трактоваться как активация чего-либо. А почему я почувствую слабость? Потому что артефакт насильно будет выкачивать из тебя ману и перенаправлять ее в накопители. У каждого накопителя свой объем, здесь в общем на 100 тысяч МЕ. То есть магических единиц. Я вывел для себя эту систему, исходя из самого малозатратного заклинания, Люмоса. Сколько у тебя МЕ? Столько раз ты сможешь использовать Люмос. На первых порах приходилось это вручную, буквально больше тысячи раз повторять одно и то же. Неудивительно, что я дошел до более быстрого и эффективного метода. Хорошо, а что именно мне даст это знание и для сравнения? Сколько у тебя этих МЕ? Я помню, что намного сильнее привычных магов твоего или моего мира, просто интересно насколько. Как только ты осознаешь и полностью подстроишься под числовую систему контроля доступной тебе энергии, то есть маны, тебе станет гораздо проще, во всех смыслах. Что же касается меня, то я приближаюсь к 4 миллионам МЕ. Ох, это много, наверное. Да что наверное, точно много. Больше ничего не спрашивала, Просто кивнула и активировала артефакт. Первое время ничего не ощущалось, но уже спустя минуту отчетливо чувствовалось, как тело становится ватным, дышать стало немного тяжело, кончики пальцев покалывало и появилось какое-то сосущее чувство внутри. А вот и боль. Как и сказал Гарри, артефакт тут же отпустило. Неприятно, знаю, но надо. Давай посмотрим, сколько там накапало. Оказывается, некоторые отверстия артефакта слабо светились, наверное, индикаторы какие-то. И сколько там? Как-то подозрительно Гарри смотрит то на меня, то на артефакт и молчит при этом. 31 тысяча МЕ. Так мало, я думала, там хотя бы 100 тысяч будет. Хреновый, видно, из меня маг получился.